Глава 32. На следующий день они потеряли последнего мальчика из труппы Блэкфраерса. Пейви еще в Херрифорде познакомился с одной девушкой и потом всю дорогу по Уэльсу тосковал по ней. Поэтому никто из них не удивился, обнаружив пустую палатку с открытыми полами и развивающейся над ними запиской. Пейви умел достаточно хорошо читать, но писать не научился, поэтому прикрепил к парусине потрёпанную страницу сценария. Текст гласил: «Иезавель удаляется со сцены. Наступает ночь». И вновь их осталось всего пятеро: Алюэта, Бланк, Бесподобный, Шей и Трассел. Призрачный театр на лошадях. В тот день они долго ехали, не заметив ни души, но повсюду встречали свежие следы разорения. Вдоль дорог дымились почерневшие тлеющие пни. Миля за милей тянулась и подожженная боярышниковая изгородь. Руки Шеи устали крепко держать поводья. Лошади пугливо дергались от дыма и потрескивания углей. Костер на унылом деревенском распутье так обильно чадил дымом, что дневной свет превратился в сумерки. Труппа осторожно проехала мимо кучи дымящихся изгородей высотой в человеческий рост. В ближайшей долине свободно разгуливала домашняя скотина, а на другой стороне дороги лежало стадо коров. Но Алюэта обратила их в бегство, запустив шутиху. Они спешились в деревне, где скошенная трава щетинилась, как начавшая отрастать бородка. На востоке темнели поднимающиеся в небо клубы дыма. Все пятеро расположились вокруг кухонного горшка. Их задумчивое молчание нарушали лишь одинокий крик лесного голубя да журчание реки. Но этой мелодии природы было достаточно, подумала Шей. Более чем достаточно. Ее голова лежала на коленях Алюэты, задумавшей вплести ей в волосы цветы одуванчиков. Тихий звук расчесывающего волосы гребня напоминал кошачий язычок, вылизывающий шерсть. «Помните ту виселицу, что мы проехали пару миль назад? Как думаете, мы сможем перетащить ее сюда?» Трое издали тихий стон, догадавшись, что Бесподобного осенила одна из бредовых идей. Только Алюэта заглотила наживку. «По-моему, сможем. Одолжим повозку с быками. Двое мужчин смогут повалить ее на бок. Дорога там достаточно широка. А какой план?» Бесподобный встал. «Я в центре сцены». «Какой сюрприз!» — прошептал Трассел. «С петлей на шее!» — он изобразил казнь, свесив голову на бок. «Рядом со мной палач». «Со всем уважением», — встрял Трассел, — «я очень хотел бы стать добровольцем на эту роль». Он стряхнул травинки с волос и добавил, входя в роль с деревенским простодушием: «Меньше слов, сынок, лучше шею вымой». «Нет, казнь должна выглядеть реалистично», — отмахнулся Бесподобный. «Поэтому мне не хотелось бы, чтобы другой конец веревки держал самый неуклюжий из известных мне актеров. По-моему, с такой ролью вполне справится Алюэта». Он развернулся, задиристо глянув на Трассела. «Меня арестовали, допустим, за...» «Подстрекательство к мятежу», — предложил Бланк. «Сокрытие доходов», — предположила Алюэта. «За содомию», — пробурчал Трассел. Бесподобный закатил глаза. «За кражу скотины?» — вставила Шей. «Точно, кражу скотины. Спасибо, Шей». Он послал ей воздушный поцелуй. Бланк приподнялся на локтях. «Ага, я понял. Значит, зрители будут присяжными». «Да, да». Бесподобный уже едва не приплясывал от волнения. «Пожалуй, я представлю доказательства. Свидетелей, пятна крови, куски мяса», — обойдя его, заявил Трассел. «Я парирую», — Бесподобный поднял воображаемый меч. «На моей стороне доброе имя и моя безупречная репутация». Его последние слова вызвали дружный смех. «Я буду палачом из местных жителей», — предложила Алюэта, — «чтобы посеять сомнения. В этих краях уже бывали воры, какие-то бродячие чужаки». «Петля затягивается», — поднял руку Трассел. «Дыхание осталось только для одной последней речи». «В ней я последний раз заявляю о своей невиновности», — с поклоном подхватил Бесподобный. «Несмотря на затягивающуюся удавку, прошу и умоляю поверить мне. Если я убеждаю их в моей невиновности, то зрители уносят меня оттуда на своих плечах». «Только если убедишь», — заметил Трассел. «Но что будет, если выиграю я? Он смотрел, как бесподобный приплясывает у костра. «Трассел, в тот день, когда я не смогу завладеть сочувствием толпы невежественных крестьян...» Бесподобный повалился на землю. «Ты сможешь повесить меня по-настоящему!» Безмолвие вновь накрыло их своим плащом. Шейза дремала, Алюэта читала, Трассел рисовал. Но бесподобный вновь нарушил их спокойствие. «Но куда же все подевались?» Колокол уже пробил 4 удара, и, как правило, к этому времени вокруг них уже слонялись деревенские дети, однако сейчас слышались только птичьи крики. Бесподобный забрал у Трассела карандаш и отсыпал ему горсть монет. «Сгоняй в деревню, купи пару кружек пива да покрасуйся перед ними в своем столичном наряде. И поведай им также, что будет петь воробушек». Шей спрятала улыбку. Чем дальше они отъезжали от Лондона, тем больше внимания она привлекала. К северу от Оксфорда зрителей не волновали спектакли, прославившие труппу мальчиков Блэкфрайерс. Зато на предсказывающую судьбы полудевочку-полуптицу стоило потратить пару пенни. Сначала бесподобный пытался соперничать. Ее даже не упоминали на новых афишах, но когда ветер переменился и леса поредели, ее имя все-таки указали. Затем оно стало крупнее и в итоге возглавило афишу. «Воробушек! Тот самый воробушек! С ней советуется сама королева!» — слышала она, поднимаясь на сцену. Но она с удовольствием играла и роли, созданные для нее бесподобным. И зрители все равно таращили на нее глаза. Хотя только теперь она поняла, сколько недель гаданий эти роли отняли у нее. Теперь она пела только по собственному желанию, и трансы уже воспринимала скорее как дар, чем как тяжкое бремя. Через часок Трассел вернулся, явно успев промочить горло, выпив эля. «Они все развлекаются в кокейне», — сообщил он, смахивая крошки хлеба с куртки. «В волшебной стране кокейн?» — ледяная издевка в голосе бесподобного обычно служила ему для ответа на самые нелепые сельские суеверия. «Она ведь, по-моему, находится где-то в Европе. Если бы на окраине Алвертона действительно объявилось сказочное местечко изобильных сокровищ, то, наверное, мы уже слышали бы о нем». Он огляделся, прищурившись, словно ожидал появления перед ними страны упомянутого изобилия. «Естественно, я знаю, что это выдумка», — возразил он. «Просто говорю вам то, что мне поведали в таверне. Кокейн открывается только на один вечер», — пояснил он, вновь перейдя на деревенский говор. «Уж лучше я погляжу на страну чудес, чем на компанию разряженных лондонских паяцев». Он почесал затылок. «В любом случае, они не придут. Никто не придет». «Кокейн». Шей слышала такое название, но перед мысленным взором не возникло никаких картин. Хотя Алюэта вполне могла что-то знать. Здесь в глуши представления не нуждались в реквизите, и Алюэту понизили до актрисы второго состава. Она проводила дни, собирая местные природные редкости, ядовитые грибы, способные прикончить так быстро, что и вздохнуть не успеешь. Травы для поднятия или подавления страстей. Кровь животных, придающую выпившему непобедимую силу. В окрестностях Берри она, наконец, нашла источник огня Джона Ди, те самые светящиеся грибы, что росли на гниющих деревьях. Теперь, когда она ехала, в ее седельных сумках позвякивали склянки со светящейся жидкостью, которую она ежевечерне старательно перегоняла на кострах. В Херрифордшире труппа наткнулась на остатки резни. Человеческие скелеты лежали там, где попадали убитые бедолаги, но их быстро обгладывали вороны. Большинство актеров отводили глаза, но Алюэта бросилась к ним и принялась соскребать мох, выросший на черепах. Она потратила целую крону, огромную сумму, чтобы отправить с конным гонцом этот черепной мох доктору Ди. Но 3 дня спустя появился всадник, вручивший ей 2 гинеи и запечатанное письмо. Шей нашла подругу на постельной скатке в окружении каких-то склянок и коробок. Услышав, о чем пришла спросить Шей, она задумчиво нахмурилась. «Кокейн? Это детская сказка. Погоди!» Она достала из сундука книжку и прочитала. «В городе Кокейн жареные свиньи сами вырезают для вас лучшие филейные кусочки со спины, а жареные кролики радостно запрыгивают вам в рот. Реки там полны вина, всегда светит солнце, а театральные кулисы», — она захлопнула книжку, — «всегда открыты. «Тогда надевай свое лучшее платье», — рассмеявшись, сказала Шей. «Мы поглядим на него сегодня вечером». Его можно было увидеть издалека. Высокие золотые стены мерцали в вечернем воздухе, и по мере приближения труппы мерцание обрело очертания сказочного огненного замка. Он поднимался на вершине холма, окруженный ореолом пылающих факелов, которые подчеркивали мрак окружающих полей. Непрестанный трехтактный «раз-два-три, раз-два-три» барабанный бой притягивал поток местных жителей вверх по освещенной факелами дорожке. Труппа смешалась с толпой, охваченной праздничным настроением. Шествие протянулось по склону на сотни ярдов, своего рода пощечина по самолюбию призрачного театра с поредевшими зрителями. Пристроившись в хвост очереди где-то на полпути к вершине холма, куда едва дотягивалось сияние Кокейна, бесподобный искоса глянул на бредущих поселян. «К черту! Как же мне все надоело! Ну, двигайтесь поживее!» Он взирал на людей, скроив на лице свою самую презрительную мину. На входе лихорадочно работали два раздетых до пояса и блестевших от пота барабанщика. Они получали по пенни с каждого новоприбывшего. Бесподобный, пройдя мимо них, направился к маячившей в полумраке фигуре. Высокий мужчина, наверное, 6 футов ростом, в грязных чулках и рубахе, каких постыдился бы и фермер. Поблескивал, однако, серебряными серьгами в ушах, а шею охватывали массивные серебряные бусы. «Мы из лондонского призрачного театра», — заявил бесподобный, — «в гастрольном туре. И нам подумалось, что стоит взглянуть на ваше представление». Мужчина развернул к свету свое кресло, но ничего не сказал. «Я лорд бесподобный», — он протянул руку, и мужчина обхватил ее большой ладонью, с чернотой под ногтями и грязными бороздками в складках кожи. Медлительный говор речника. «Джаггер. По сути, разносчик. У вас здесь порядочно декораций. Вы устанавливаете их каждый вечер?» «В порядке очереди», — мужчина вздохнул. «Я догадался. И только надеялся, что как собратья по артистическому цеху...» «Собратья-артисты. Из Лондона». Он обдумал это, а потом окликнул парней на воротах. «Так вас 5? Возьмите с них двойную плату», — он оглянулся на бесподобного. «К тому же вам придется отстоять очередь». Бесподобный протянул руку к клинку, и Шей уже хотела оттащить его подальше, но тут вмешался Трассел. «С нами также воробушек». Джаггер наклонил голову и снял факел со стены. Шей отступила от жара факельного огня, пока он разглядывал ее. «Значит, слухи верны. Люди спрашивали о тебе, предлагали деньги. Говорят, королева хотела бы вернуть тебя в твое лондонское гнездышко». Он поднес факел поближе. «А ты, девочка, правда вещая птичка? Или, может, просто дуришь деревенских олухов?» Она сняла шапку и раздвинула волосы, показав следы своей татуировки. И Джаггер рассмеялся. «Тогда ладно. Вы 4 можете пройти бесплатно прямо сейчас. А его светлость все-таки заплатит вдвое больше». Отвесив шутовской поклон бесподобному, он отступил обратно в полумрак. Войдя в ворота, они попали в золотой лабиринт. Распевая песни и восторженно вопя, народ шустро месил грязь под ногами. Труппа бродила, смешавшись с оживленной гудящей толпой. В пабе стояло 8 огромных одинаковых бочек, размером скрытую повозку. Желающих выпить было полно, поэтому краны не закрывались, но трактирщики постоянно подставляли кружки под пенные струи. Служанки сновали взад-вперед с дымящимся мясом на подносах, и клиенты брали то, что хотели. «Всего лишь зазывная декорация, и не слишком изысканная», — заметил бесподобный, и он оказался прав. Вблизи все сооружения выглядели олиповато и безвкусно. Сколоченные из тонких досок стены покрывала грубая блестящая бумага, во все стороны отражавшая огни факелов. Но он ахнул вместе с остальными, когда они впервые увидели этот сияющий город и необузданные многочисленные толпы, какие обычно собирались на любой лондонской ярмарке. В каждой золотой стене тянулись ряды открытых окон, и люди стояли в очереди, чтобы увидеть то, что таилось в их глубине. Шей нашла свободное местечко и просунула голову к окну. Тусклые фонари осветили фигуру, лежащую в круге веревок. Белое существо с телом лошади, но торсом и головой человека, потянулось, зевнуло и заговорило в своем сумрачном загоне. Она потянула за руку бесподобного и заставила его тоже поглядеть. Он рассмеялся. «Видишь, как двигается его верхняя половина, а нижняя остается недвижимой? Не скажу, что хотел бы проводить вечера, забравшись по пояс в дохлую лошадь. Но, полагаю, так тоже можно заработать на жизнь». Назад, в шумную толпу. Палатки с прорицателями и боксерами. На каждом углу тьму освещали глотатели огня и живые статуи. Над центральной площадью натянули канат. И там без конца кувыркались два акробата, перепрыгивая друг через друга. Они выступали достаточно близко, и Шей видела точнейшую согласованность их движений и даже падающие с них капли пота. Все удовольствия даром. Дети выгрызали самое белое мясо с куриных ножек, а остальное бросали в грязь, в то время как взрослые неустанно подливали бренди в эль и залпом проглатывали горячительную смесь. Не удавалось пройти и десятка шагов без того, чтобы вам в руки не сунули какую-то листовку. Некоторые зазывали на развлечения. «Спешите видеть подводного русала!» или «Вас ждет неиссякаемый винный источник!» Но в других содержались политические призывы. Шей и Трассел бегали, как беспечные дети, набивая животы свиными окорочками или играли, набрасывая метательные кольца на колышки. Только Алюэта спокойно сидела и почитывала. «Они из местных коммонеров», — сообщила она, присевшая отдохнуть Шей. «Коммонеры, простолюдины, коренные жители округов, имеющие право пользования общинными землями. Также называли представителей палаты общин, но в данном случае также подчеркивается их борьба с огораживаниями». «Помнишь, мы видели горящие изгороди и ограды? Это их работа. Они уничтожают огороженные участки, возвращая земли общинам». «Значит, они хорошие люди, верно?» Набив рот мясом, не слишком четко произнес Трассел. «Они ведь поддерживают крестьянство». Его щеки блестели от жира. «Хорошие люди? Может, и хорошие», — покачала головой Алюэта. «Но уж точно преступники». Вновь раздался барабанный бой, и Трассел потащил всех остальных в сторону источника этого грохота. Завернув за угол, они попали на очередную золотистую площадь, где девушки в костюмах молочниц несли бадьи эля, заливая их содержимое в любой открытый рот. И вновь в стенах зазывно темнели провалы окон. Шей заглядывала в каждое из них. Сначала бесподобный старался развеивать ее иллюзии. Объяснял, как цыганская гадалка могла узнать о заблудшем отце Трассела, и уверенно утверждал, что прирученный лев на самом деле всего лишь бритый тибетский мастиф. Но вскоре поистине впечатляющие зрелища Кокейна заставили умолкнуть даже его. Они продолжали гулять, и он взирал на все жадными восприимчивыми глазами. Но когда колокола пробили 8 раз, он уже ходил с тем же видом, с каким раньше водил Шей по королевской бирже, изголодавшимся и насмешливо-презрительным одновременно. Они посидели у огромного костра, главного притягательного зрелища Кокейна. Над головами пламенел плакат с лозунгом «Нет огораживаниям! Нет лендлордам! Нет покою!», обдаваемый волнами жара. Дети играли, бегали, смеялись, согретые огненным теплом. Снова и снова они подбегали к стойке, где на полках лежали соломенные куклы, одетые по лондонской моде и предназначенные для сжигания в этом костре. Шей невольно вздрогнула, глядя на детское разрушительное веселье, шипение кружевных и хлопковых нарядов. «Как же они могут себе все это позволить?» — спросила она. Потрясённая и подавленная как могуществом устроителей, так и жаром и шумом. «Я понимаю, что толпа большая, но ведь за вход берут всего пенни». Очевидно, бесподобный думал о том же. «Я уверен, что они получают солидный куш с азартных игр. И, может быть...» Он вдруг схватил Шей за руку. «Смотри!» В толпе сновал паренек, еще ребенок с деловитым обеспокоенным лицом и связанными в конский хвост волосами, как и другая обслуга Кокейна. Он бубнил что-то себе под нос, проскальзывая между гуляками. А его рука, как заметила Шей, ныряла незаметно и быстро, как кошачий язычок, в кошельки и сумки. Один шаг, Один кошель, другой шаг, другая сумка. Шей восхитилась его мастерством. Он действовал виртуозно. Они смотрели на извилистый путь мальчика в толпе, и когда он подошел ближе, Бесподобный глянул на Шей и тихо сказал: «Поговори со мной немного и не смотри на мальчишку». Он упер руки в бока, так что открылся кошель на его поясе. Шей быстро затараторила что-то, не сводя взгляда с лица Бесподобного. Мгновением позже было бы слишком поздно. Мальчик задержался около них на пару мгновений. Едва он устремился дальше, Бесподобный резко отвел руку назад и схватил паренька за локоть. Мальчик согнулся и попытался вывернуться, но Бесподобный развернулся и схватил его другую руку. «Ты знаешь, что на самом деле в приличных заведениях не принято грабить клиентов?» — хорошо поставленным голосом произнес Бесподобный, достаточно громко, чтобы заинтересовать ближайших гуляк. «Добропорядочные люди не одобряют кражи, да и грешники тоже, в общем». Мальчик спокойно посмотрел на него, а затем дважды коротко свистнул. Ничего не произошло. Он не сводил глаз с земли, пока Бесподобный крепко держал его. Затем толпа расступилась, к ним приблизился Джаггер. Он оценил мизансцену, побелевшие суставы Бесподобного и ожидающие лица толпы. Он повернулся к ним. «Дамы и господа!» Его впечатляющий голос взывал к тишине. «Если вы все проверите свои карманы, то некоторые из вас обнаружат, что получили подарки». Головы опускались, а потом по толпе прокатился смех. Одна за другой вверх тянулись руки, многие из них сжимали золотые монеты. Тогда и Джаггер тоже рассмеялся. «Это испанские полуангелы, спасенные после кораблекрушения и переданные вам, добрые люди, моим юным помощникам». Паренек кротко кивнул. «Вот видите? Теперь среди вас есть богачи, о которых мы еще не знаем. Лондон забирает ваши фунты и тратит их во дворцах. Мы же берем ваши пенни и открываем вам этот волшебный мир. Вспомните об этом, когда к вам придут их сборщики налогов». Он бросил в толпу горсть золотых монет. «Потратьте же их, как сочтете нужным». Под ликующий хор он снял руку Бесподобного с локтя мальчика и наклонился к нему ближе. Его слова предназначались только для Бесподобного, но, говоря, он смотрел на Шей. «Не все иллюзии обманчивы, малыш». После этого Бесподобный притих. Они бродили ошеломленные и пьяные, день уже клонился к вечеру. Земля покрылась вязким месивом из эля, обглоданных костей и растоптанных памфлетов, и осмелевшие крысы начали выбегать из углов, чтобы поесть. Люди, пошатываясь, тащились по грязи. Девушки и юноши исчезали в укромных темных уголках. Бланк покинул их, сказав, что повидал достаточно, и вскоре после него исчез Бесподобный. Исчез незаметно, без прощания. Поэтому Шей, Трассел и Алюэта бродили втроем, молча созерцая очередные представления и мучаясь от тяжести в животах. Шей давно не ела так много. На очередной грязной площади двое мужчин боролись на огороженном помосте. Один был одет в шелк, другой — в фермерскую рубаху. Толпа безжалостно освистывала шелкового модника и приветствовала каждый удачный удар, нанесенный фермером. Понаблюдав за борьбой, Трассел вдруг сказал: «Надо же! Я-то думал, что Бланк ушел!» Знакомая треуголка и морская куртка. Он смотрел в оконце какое-то представление. Шей, потянув его за рукав, спросила: «Почему ты все еще здесь?» Он оглянулся. Глаза его были широко раскрыты. «Да задержался немного, чтобы увидеть одно чудо. Поглядите сами». Шей и Алюэта подошли к оконным проемам по обе стороны от него. Внутри на платформе стоял большой сосуд с водой, окрашенный в синий цвет с сценическими фонарями. Над ним возвышался деревянный каркас, где возились люди с лоснящимися, зачесанными назад волосами. «На что смотреть-то?» — прошептала Шей, и Бланк ответил: «Погодите, сейчас начнется новый показ». Свет погас, и служители вынесли что-то к задней стене сосуда. Что-то достаточно тяжелое, поскольку они с трудом поднимались по деревянной лестнице. А потом Шей услышала напряжение в их голосах. «Раз, два, три, пошел!» В воду опустился бирюзовый треугольник, похожий на хвост сокола. За ним последовала дуга радужных чешуек, таких же маслянисто-сине-черных, как оперение павлина. Хвост взметнулся, и следом в воду погрузилось туловище. Широкая мужская спина, перекрещенная шрамами и с мускулами, как у циркового акробата. В шее этого русала с каждой стороны темнели по три разреза, концы которых колыхались в воде. И, наконец, появилась голова с кудрявой черной шевелюрой. «Я знаю его!» Шея отступила в недоумении, глянув на лицо Бланка. Оно отражало восхищенное внимание. Русал всплыл со дна и прищурился в синем водянистом свете. Шей показалось, что его плечи обвивали тонкие веревки для удержания в воде, но выглядел он совершенно реальным. Изо рта вырвался воздушный пузырь. Мужчины коснулись воды факелами, и ее поверхность вспыхнула пламенем. Все зрители тихо ахнули. «Горящая вода!» — прошептала Алюэта. «Это же греческий огонь! Доктор Ди так мечтал увидеть его!» Но Шей не взволновал сам огонь. Она не могла отвести глаз от русала. «Кто же он?» — спросила она. «Его зовут Малик», — сообщил Бланк, взяв Шей за руку. «Мы с ним работали ныряльщиками. Он с моего родного острова, но я думал, он умер несколько лет назад». «Так он настоящий?» «Естественно, настоящий», — Бланк вдруг тряхнул головой. «Ах, ты имеешь в виду, действительно у него есть хвост и жабры? Нет, конечно, нет». Русал плавал под водой, едва моргая. Его хвост покачивался, как часовой маятник. «Как красиво!» Шей почувствовала, как время вдруг начало давить на нее. Еще один пузырь воздуха сорвался с его губ, когда он перекувыркнулся. Она заставила себя дышать. Как долго он может оставаться в воде? Может, минуты три. Мне ни разу не удавалось победить его. Шей тяжело вздохнула, желая вдохнуть воздух в его легкие. Ее грудь защемила при мысли об этом. Русал извивался в кольцах дыма, его лопатки сошлись, как крылья. Он опустился на дно бассейна. Над ним бушевало пламя. «Выпустите его!» Совсем измучившись, крикнула Шей. «Он слишком долго не дышит!» Русал повернулся так, чтобы его увидели со всех сторон. Языки пламени вздымались ввысь, но вот без предупреждения на огонь набросили покрывало, и сцена вновь погрузилась во мрак. Раздался общий вздох облегчения. И тогда Шея осознала, как много людей наблюдали за русалом, припав к многочисленным смотровым оконцам. Она сползла вниз, словно выброшенная на берег рыба. «Какой-то ужас!» Шей никогда раньше не видела Бланка в таком волнении. Он побежал по деревянному помосту в поисках входа в помещение с бассейном. «Скорей! Нужно пробраться за кулисы!» Бесподобного поблизости не оказалось, а Шей побоялась оставить Бланка одного в таком состоянии. Улочки лабиринта не имели очевидных выходов, поэтому они вчетвером кружили между стен, ища путь к сценам. Именно Трассел заметил, как один из камонеров надавил на какой-то сучок в одну из досок, и она, скользнув в сторону, пропустила его внутрь. Переждав минутку, они последовали за ним. За отверстием шириной меньше дюйма проходила крепкая натянутая веревка. Бланк ухватил ее большим пальцем, потянул на себя, и тогда вдруг открылся своеобразный дверной проем. «О, какой изящный механизм!» — одобрительно кивнула Алюэта. Закулисье напомнило им лондонский театр. Там высились простые задники деревянных пейзажей и стояли до боли знакомые запахи опилок и красок. Мимо проносились лилипуты и огнеглотатели, а рабочие сцены и ассистентки тащили за ними реквизит. Бланк, остановив паренька, спросил его про русала. И парень со вздохом спокойно взял его за руку и провел всех четверых в глубину театра к палатке, приткнувшейся к заднику дворцовых стен. Палатка в глубине лагеря, посреди огромного деревянного дворца, возведенного в неведомом мире. Помещение оказалось просторным, очевидно, давая приют для отдыха многим исполнителям. Там пахло камфорой и сыростью. Русал лежал на узенькой деревянной раскладной кровати, и рядом лежал его хвост. Он свернулся дугой на столе, а девушка втирала в его чешую льняное масло. Чешуя отливала блеском, как павлиньи перья. Но Бланк смотрел только на русала. Он присел рядом с ним так, что их лица оказались в дюймах друг от друга, и на мгновение Шей подумала, что Бланку лишь хотелось посмотреть в это совсем истощенное лицо. Но затем он положил руку на плечо Малика и прошептал: «Ривейл, Малик!» Эти слова мгновенно оживили русала. «Очнись, французский». Он сел и, задыхаясь, как будто только что закончил гонку, глянул на Бланка изумленными глазами. Они молча заключили друг друга в крепкие объятия и так долго не разъединялись, словно боялись, что, разъединившись, рухнут без сил. Потом Бланк сел под навесом напротив друга, с удивлением поглядывая на него. Этот самый живой и говорящий русал казался гораздо большим чудом, чем его подводное представление. Его говор оказался таким же протяжным, как у Бланка, и слова он подбирал медленно, словно выискивал сухие кочки на болоте. «Я нырял в одно озеро в Шотландии. Лох вроде по-ихнему. Там, по общему мнению, есть потайное местечко, где спрятано сокровище в подводной пещере на глубине около 10 ярдов. Мы ныряли в костюмах из китовой кожи и жира под лед толщиной с твою руку. Тяжелая работенка, но и платили хорошо. Только однажды утром я пришел на причал, а бригадиры-то исчезли со всей нашей оснасткой и всеми деньгами. 3 года. Я тащился на юг, побираясь по дороге. Иногда в северных деревнях мне платили пенни за то, чтобы потрогать мои волосы». Он провел пальцами по тугим кудрям. «Потом в Карлайле я столкнулся с труппой Кокейна. Тогда они бунтовали, их интересовала только политика». Он вздрогнул, и капли воды заструились вниз по его торсу. «Они ездили из города в город, подстрекая народ к восстанию. Против королевы, против лордов, против церкви. Их было немного. Джаггер и несколько его сторонников. Серьезные люди, суровые люди. Они предложили мне присоединиться к ним. Но я ответил, что мой вид и так уже не вызывает особой симпатии у народа». Бланк, понимающе кивнул. Он перевернул хвост и коснулся масляного покрытия. Чешуйки поднялись маленькими радужными пиками. «Через полгода Джаггер опять объявился. С той же песней, с тем же бренди, и он сказал мне: я перестал говорить людям о лучшем мире. Вместо этого теперь собираюсь показывать им его». Малик обвел взглядом палатку. Маленькое, но удобное жилье. «Когда я приехал к ним, бассейн уже сделали. Реквизитор заканчивал мастерить костюм. Кокейн получает то, что ему нужно. Каждый заработанный нами пенни делится поровну. Заинтересованные строители делают то же самое, что и Джаггер». «Но что именно они делают?» вдруг спросила молчаливая до сих пор Шей. «Кокейн. Край чудес при многих, молочных рек и кисельных берегов. Но является ли он театральным развлечением? Или бунтом? Может, ваша деятельность устроена ради привлечения новых командиров? Или командиры наняты для охраны представлений?» «Я не уверен, что они сами понимают, ради чего стараются», немного подумав, ответил Малик. «Даже если раньше у них имелись более реальные цели. Это больше похоже на стихийный пожар, чем на создание рук человеческих. Все происходит вроде как само по себе». Снаружи доносились хорошо знакомые шеи звуки. Грохот разбираемых пейзажных декораций и звон монет перемежался голосами рабочих, задиристыми и саркастическими. Город начал паковаться, да и им самим еще предстояла дальняя дорога. Шей неохотно показала Бланку, что им пора уходить. «Оставайтесь». Они остановились на полпути к выходу. Кокейн теперь превратился всего лишь в набор деревянных панелей, погруженных на конные повозки. Малик встал на ноги, напряженный как боксер. «Все вы, оставайтесь». Они помедлили у входа. «Бланк, ты сможешь работать со мной. Мне за вечер удается сделать только 3 погружения, а вместе мы сможем сделать все 6. И у нас всегда найдутся роли для ваших актеров. Мы все здесь знаем о труппе мальчиков Блэкфраерса». Он положил руку на плечо Трассела. «Наши пути частенько практически пересекались. Вы с бесподобным могли бы достичь у нас успеха». Он отвесил поклон Алюэти. «И у нас есть деньги на эффекты. Греческий огонь тоже. В любом случае, Джаггер принял бы всю вашу компанию, чтобы заполучить воробушка». Сердце Шей ёкнуло, когда все трое ее спутников вопросительно взглянули на нее. «Вы знаете и о моих выступлениях?» — побледнев, уточнила она. «Еще бы! Земля слухами полнится. По стране они расходятся не так быстро, как в городе, но все-таки не задерживаются. Джаггер частенько говорил о тебе. Он видел тебя в Белбруке». Белбрук — богом забытая деревушка, даже не указанная на карте. Они устраивали там импровизированное представление прямо на мокрой траве какой-то лужайки. И она, придя в себя после транса, обнаружила, что ее ноги испещрены темными пятнами от чернильных грибов-навозников. «Мы делим деньги по-честному. Все исполнители равно важны. Сами себе слуги, сами себе короли. Вдоволь едим, вдоволь пьем». Стол перед ними покрывали остатки угощений. Мясные куриные окорочка, виноградные кисти с ягодами размером с яйцо. Но Алюэта развернулась, намереваясь уходить. «Мы временно гастролируем по стране, пока в Лондоне не закончится эпидемия. Тогда почему бы вам не поиграть с нами временно?» — кивнув, предложил Малик. «Вы же видели, как мы популярны». «Мы уже сами себе хозяева». Алюэта явно не хотела возвращаться в палатку. «А где вы будете завтра?» «Без понятия. Мы едем ночью, утром высыпаемся, вечером играем». «Вы не короли», — резко оглянувшись, бросила Алюэта. «Вы ряженые бараны, пасущиеся на общинных пастбищах». Они нашли бесподобного на выходе. Он сидел в полумраке у разобранного входа. Его нога отстукивала какой-то бравурный ритм. «Где вы пропадали? Я провел исследование. Беру свои слова назад. Это замечательное заведение». Запоздалые гуляки, спотыкаясь, спускались с холма в темноте. Факелы догорели, и над дорожкой велись остатки дыма. «Ты видел греческий огонь?» Задыхаясь, как поклонница бесподобного, спросила Алюэта. «Я видела, как они подожгли бассейн с водой». «Увидела, вот и славно. Но мне удалось увидеть кое-что более важное». Ухмыльнувшись, он вытащил из-за спины колчан со стрелами. Их наконечники имели странную песчаную текстуру, и от них пахло каким-то болотным газом. «Ты все узнал? Как?» — спросила Алюэта. Он с довольным видом коснулся носа. «Погодите, сейчас увидите». Он вставил стрелу в лук и натянул тетиву. Затем сунул наконечник стрелы в пламя факела. Вскоре она начала искриться, и тогда он выстрелил, нацелив стрелу в небо. Вздымаясь по длинной дуге, она шипела, плевалась и крутилась, а затем вспыхнула ярко-белым цветком, испускавшим падающие огненные лепестки. «Красотища!» — прошептала Алюэта, глядя, как продолжает сгорать приземлившаяся на мокрую землю стрела, и радостно проворчала. «Только не трать больше попусту, сохрани их. Если я сумею выяснить, как они сделаны, то доктор Ди заплатит нам кругленькую сумму». Она пошла забрать их у него, но он предупредительно помотал пальцем. «Нет, сама раздобудь их». Лошади осторожно вышагивали по темной дороге. Шей видела впереди лишь силуэт бесподобного, но его оживленный голос словно искрился от удовольствия. «Именно такие представления мы могли бы устраивать постоянно». Его пальцы почернели от копоти, он пах чем-то разрушительным. «Они изменяют любую деревню. Вы видели тамошних детей? Я никогда не видел такого восторга на наших представлениях». Его явно охватило возбуждение. После каждой фразы он пришпоривал свою лошадь и улетал вперед, да еще размахивая мечом, пытался разогнать мотыльков. Алюэта разволновалась не меньше, чем он. Она ехала рядом с Шей. «Греческий огонь!» — воскликнула она. «Жидкое пламя! Ты понимаешь, что это значит?» Шей не понимала. «Это же...» Шей еще не приходилось слышать, чтобы подруга терялась в выборе слов. «Это же легендарная смесь! Ее использовали еще византийцы. Они запускали огненные струи со своих кораблей. Они заливали эту смесь в гранаты, а смоченные ею стрелы горели часами». Она и бесподобный одновременно покачали головами. Какие же они шустрые! Шустрые и умные провинциалы!» Езда по ночам всегда вызывала у Шей чувство вины. Как будто она пропустила комендантский час, и стража в любой момент может задержать их. Они медленно ехали по невидимым дорогам, переезжая из рощицы в рощицу. Теплый воздух и тусклый лунный свет. Бесподобные Алюэта, разговаривая друг с другом, то пришпоривали лошадей, то придерживали их. «Подожжем темзу и устроим в пламени лодочные гонки. Натянем проволочные ограждения на крыше собора Святого Павла и покажем сценические бои на мечах на фоне пылающих небес. А в небесах будет пылать надпись «Призрачный театр». Они скакали по дороге, обсаженной деревьями, их кроны мягко склонялись друг к другу. Они напоминали арочные своды собора Святого Павла. Шею ловила миндальный аромат луноцвета, но к нему примешивался легкий запашок табачного дыма. Бесподобный опять взмахнул мечом, отмахиваясь от ночных бабочек. «Отвяжитесь, летучие чертенята!» В сотый раз он натянул поводья, замедлив шаг лошади, чтобы позволить отставшим догнать их. «Представь только, что мы сможем устроить в Лондоне! Вот уж страху-то будет! Мы тратим время впустую!» Он достал стрелу из своего колчана и вставил ее в лук. «Черт!» Потом окунул кончик стрелы в пламя факела, и она тут же начала искрить. «Ради бога, бесподобный, не пугай лошадей!» Едва успела воскликнуть Алюэта, когда стрела взмыла в небо по великолепной спирали и взорвалась ливнем белых искристых брызг. Стало светло, как днем. И на этот краткий миг в черном обрамлении дали перед ними возникли три всадника с обнаженными мечами. Первым опомнился Бланк. «Тихо, молчите!» — прошептал он. «Просто разворачиваемся, спокойно». Трассел смотрел в другую сторону. «Что? Почему?» «Объясню позже. Делайте, как я говорю, быстро!» Шей развернула лошадь. Ее глаза еще не привыкли к темноте после вспышки света, поэтому она оценивала расстояние по звуку. Тихий стук копыт и никаких разговоров. Они успели проехать ярдов 10, но внезапно бесподобный вытянул руку, преградив ей путь. «Погодите, так лучше слышно!» Они замерли на дороге, и лошади тут же начали рассеянно щипать траву. Перешептывание. «В какую сторону теперь? Свернем с дороги? Там же дикие заросли. Если мы направимся туда, то лошадь может сломать ногу». Послышался перестук копыт, близкий. Чиркнул кремень, и внезапно загорелся факел. В непосредственной близости от нее появилось чье-то лицо. Низколобый мужчина с завязанными на затылке волосами мрачно добавил. «Хуже того, вы сами можете сломать шеи». Попятившись, она увидела, что вокруг нее зажглись огни. Четверо мужчин с фонарями и мечами. Все они были с конскими хвостами и выглядели очень довольными. Самый дальний приблизился и сказал. «Мы хотели бы поговорить с воробушком». Его лошадь сбила копытом по земле, и Шей почувствовала, а не увидела, что остальные ждут за ее спиной. «Ну так говорите», — сказала она. «Наедине, если вы не возражаете». Выехав вперед, Алюэта перегородила Шей дорогу. «Никуда она с вами не поедет. Придете завтра на наше выступление и купите, черт возьми, билеты». Четверо здесь и трое на дороге. А актеров призрачного театра только пятеро. Не слишком неравный бой, но в незнакомцах чувствовалась та вольная лихость, что ассоциировалась для Шей с убийцами. Она сказала как можно равнодушнее. «Алюэта права. Приходите завтра на наше представление. И, разумеется, вам не понадобятся билеты. Мы будем рады видеть вас». Мужчины, казалось, выразили молчаливое согласие. Передняя лошадь потянулась к траве, но всадник вновь натянул поводья, заставив ее поднять голову. «Боюсь, это вовсе не предложение. Считайте это нашим требованием». Бесподобный поставил свою лошадь рядом с Алюэтой и сказал. «Требование? Вы что, банда вербовщиков?» — он ухмыльнулся. «Или того хуже? Это можно назвать чем-то вроде человеческого огораживания?» Он явно порадовался собственной шутке, но Низколобый смерил его равнодушным взглядом. «Называйте, как хотите. Она нам нужна. У нее есть дар. А дарами надо делиться». Бесподобного, казалось, устраивало, что они обменивались словами, а не ударами. «Дары даются, а не отбираются». Он расслабленно держался в седле, но его голос звучал напряженно. «Тогда давайте», — рассмеялся низколобый, протягивая руки. Бесподобный сжал пятками бока лошади. «Вытягиваемся в линию», — прошептал он, и они быстро перестроились. Бесподобный протянул руки в обе стороны. Шей взяла левую, она была прохладной и сухой. «Мы едем дальше. Если вы остановите нас, то это будет ваш выбор». Шей свела бедра, и ее лошадь двинулась вперед. Она крепко сжала руку бесподобного. Его лошадь, сделав неуверенный шаг, остановилась. Шей заметила, как его пятки еще сильнее сжали бока животного. Неохотно лошадь подошла ближе к незнакомцам, и остальные последовали за ней, но мелкими настороженными шагами. Когда они оказались достаточно близко, чтобы услышать дыхание людей, лошадь бесподобного вскинула голову и заортачилась. Она поднялась на дыбы, но бесподобный успокоил ее. «Ну же, девочка, еще один маленький шаг!» Шей тоже настаивала на своем. Она уже приблизилась настолько, что почувствовала табачный запах в мужском дыхании. Тем не менее, они продолжали двигаться дальше. Лязг металла. Трижды просвистели клинки. Вжик, вжик, вжик! В лунном свете блеснули ножи. Трассел вскрикнул, когда его лошадь встала на дыбы и, развернувшись, поскакала прочь. Он исчез в мгновение ока. «Есть один умный парень, и вам лучше последовать за ним». Шей побуждала лошадь идти вперед, но она фыркнула и забила копытом по земле. На морде ее появились следы пены. Животное явно боялось протискиваться между лошадьми коммонеров, но Шей впилась пятками в лошадиные бока. Еще два шага. Она уже оказалась практически рядом с людьми Джаггера, достаточно близко, чтобы дотянуться и сорвать шляпу с ближайшего всадника. Еще один шаг. Седла уже задевали друг друга, и лошади опять остановились. Бесподобный оказался лицом к лицу с их лидером. «Не будет ли Джаггер возражать?» — спросил он. «Если ты доставишь ему мертвого воробушка». «Да, будет», — кивнул низколобый. «Но сомневаюсь, что в этом есть необходимость». Шей не понимала, что он имел в виду, пока он не вонзил свой клинок глубоко в живот бесподобного, с таким церемонным видом, словно передавал некое послание. Мгновение они смотрели друг на друга, а затем Каманер вытащил лезвие. Бесподобный опустил взгляд на свою белую рубашку. Лунного света хватило, чтобы увидеть, как она потемнела до самого подола. Все замерли, а потом бесподобный почти изящно соскочил с лошади. Стояла такая тишина, что Шей услышала, как толчками изливается его кровь. Почувствовала даже ее запах, металлический привкус крови. Но внезапно Шей вдруг обхватили чьи-то руки, и мир в ее глазах перевернулся. Лошади Каманеров припустили рысью, и она еще видела в лунном свете, как Алюэта и Бланк спешились и, уменьшаясь в размерах, сгорбились над упавшим бесподобным. Видела, как они уложили его на спину и зажали ему рану. А потом сцена превратилась в размытую миниатюру. Лошади перешли на галоп, и она слышала теперь только стук копыт и пульсацию крови в ушах. Но неожиданно они свернули на другую дорогу, и в тот же миг весь ее знакомый мир исчез бесследно.